Эпилог. Вика. Жизнь иногда бывает до жути удивительной штукой. Еще недавно я и представить не могла, что окажусь в большом загородном доме, окруженной любовью и заботой своего мужа, дочери и вечно шкодного кота Пончика. Вокруг была абсолютная идиллия, лесок неподалеку от дома, тихое озеро, куда мы всей семьей часто ходили на прогулки. Сегодняшнее утро началось не совсем обычно. Проснувшись от жуткой тошноты, я тихонько выбралась из кровати, стараясь не разбудить Марка, и быстро метнулась в ванную. Несколько минут спустя, глядя на свое отражение в зеркале, я начала догадываться, в чем дело. «Неужели?» — прошептала я, чувствуя, как по телу бегут мурашки. «Мы ведь не предохранялись, и ребенка хотели оба. Тем более Алиса давно уже требовала прибавления в семействе, так что я скорее даже ждала эту новость». Пока Марк повез Алису на ее дошкольные занятия, я успела сбегать в аптеку за тестом. Через несколько минут я уже смотрела на заветные две полоски, чувствуя одновременно шок и огромную радость. Когда дверь распахнулась, и Алиса вихрем влетела внутрь, я едва успела спрятать тест в карман халата. «Мам! Мам!» — визжала она с разбегу, врезаясь в меня. «Ты не поверишь, где мы были! Папа возил меня на выставку рептилий. «Рептилий!» — рассмеялась я, поправляя ее. «Ну да, вот их! Там такие змеи были, и ящерицы, и даже черепаха огромная!» Ее глаза горели от восторга. «Понравилась тебе, зайка?» — улыбнулась я. «И еще бы!» — решительно заявила дочь и, резко схватив нас обоих за руки, потащила к двери. «А теперь пошли гулять к озеру!» Я быстро поняла, что сейчас не самый подходящий момент для новостей, поэтому просто пошла рядом, улыбаясь и наслаждаясь теплом руки Марка. Он то и дело нежно прижимал меня к себе, осторожно целуя в висок, когда Алиса отворачивалась и шепча на ухо всякие неприличности, от которых у меня загорались щеки. «Марк, веди себя прилично, тут ребенок!» Тихо рассмеялась я, чувствуя, как все внутри переполняется счастьем. — Не могу, Вика, ты слишком соблазнительная сегодня, — шептал он, прикусывая мочку моего уха. Но нашу романтику грубо прервал восторженный визг Алисы. — Мам, пап, смотрите, кого я нашла! Мы резко обернулись и увидели дочь, бегущую к нам с огромной, крайне недовольной жабой в руках. — Алиса, опять жаба! — в ужасе выдохнула я. — Мам, она такая классная! Давайте возьмем ее домой и купим аквариум. Жаба в подтверждение громко квакнула, и Марк весело рассмеялся, присев перед дочкой на корточке. «Алиса, у этой жабы наверняка есть своя семья. Представь, как маленькие жабята будут скучать по своей маме». Пока Марк вел с Алисой воспитательную беседу, я вдруг снова почувствовала сильный приступ тошноты и незаметно отошла в сторону. Алиса тут же заметила это и строго спросила. «Мам, ты что, беременна?» Я замерла, ошеломленно глядя на дочь. Марк тоже резко повернулся ко мне, глаза его округлились от удивления. «Алиса, откуда ты вообще такое взяла?» Пробормотала я, краснея до корней волос. Дочь пожала плечами абсолютно невозмутимо. «Я утром программу по телевизору смотрела. Там сказали, что если маме плохо и ее тошнит, то она беременна. Мам, у меня будет братик или сестричка?» Марк замер на месте, тупо глядя на меня, широко раскрытыми глазами, и в них читался полнейший ступор. Казалось, что его мозг буквально дал сбой. Алиса нетерпеливо дергала его за руку, но мужчина словно не замечал ее. — Мам, кажется, папа завис, — озабоченно протянула Алиса, переводя взгляд с него на меня и обратно. Наконец Марк глубоко вздохнул, резко выдохнул и выдал такое, чего я никак не ожидала. — Вот это нифига себе новости! «Офигеть! Вика, серьезно? Ты правда, ну, в смысле, беременна?» Я слегка кивнула, сама слегка ошалев от его реакции. Марк потрясенно провел рукой по лицу, громко выдохнул и вдруг, словно включившись обратно в реальность, широко улыбнулся и шагнул ко мне, крепко обняв за талию, приподнимая над землей. «Боже мой, Вика! Это же просто офигенно! Ты у меня невероятная женщина, слышишь?» Он смеялся, и в его глазах читалось такое счастье, что у меня перехватило дыхание. «Алиса, ты слышала? У нас будет малыш. Да уж, пап, я услышала. Ты только маму аккуратнее, а то малыша растрясешь. С умным видом наставляла нас дочка, заставляя Марка опустить меня обратно на землю и расхохотаться уже все вместе. Я закрыла глаза, чувствуя себя невероятно счастливой. Наконец-то все стало на свои места. И вокруг были только те люди, которых я любила всем сердцем. «Эй, чего вы обнимаетесь без меня?» — возмущенно заявила Алиса, тут же влезая между нами. Мы дружно рассмеялись, и Марк подхватил дочь на руки, весело кружась вместе с ней. «Ну что, девочки, кажется, начинается новое приключение». «Да!» — радостно закричала Алиса. «И оно будет самым лучшим!» Я улыбнулась, глядя на свою счастливую семью, и поняла, что это правда. Наше лучшее приключение только начинается. Конец. Текст читала Алена Репалова.